и она получила заказ на перестройку большой усадьбы на Дюпон-Серкл под музей, где местный олигарх, владелец супермаркетов, собирался выставить свою коллекцию современного искусства. Бенджи, добрый, как и братья, но более простодушный, все чаще упоминал какого-то Дэниела, обычно в контексте того, что Дэниел умеет монтировать видео на компьютере. Этот скромный навык, которым можно овладеть за полдня, если есть желание потратить на это полдня, перевернул всю жизнь Бенджи. Малышовое видео, что он снимал на водонепроницаемую цифровую камеру, подаренную мной на позапрошлую Хануку, внезапно стали превращаться в настоящие взрослые фильмы. Я никогда не настаивал, чтобы камера хранилась у меня, и мы не пытались исправлять его терминологию. Однажды, когда я отвозил детей домой к Джулии после особенно веселых выходных с приключениями, которые я планировал 2 недели, Бенджи схватил меня за ногу и спросил: «А тебе обязательно уходить?» Я ответил ему, что да, но что он и без меня не заскучает, а всего через пару дней мы увидимся снова. Он повернулся к Джули и спросил: «А Дэниел здесь?» «У него дела», — сказала она, — «но он вернется с минуты на минуту». «Фу, опять дела. Хочу делать взрослый фильм». Отъезжая от дома, я увидел на скамейке мужчину примерно моего возраста, одетого, как мог бы одеваться и я. Он сидел, ничего не читая, явно с одной только целью — подождать. Я знал, что он ездил с ними на сафари. Я знал, что он водил Макса на матчи «Визардс». В какой-то момент он к ним переехал. Я не знал, когда именно. Мне эту новость не объявили. «А чем Дэниел занимается?» — спросил я мальчиков как-то вечером в индийском ресторане. В те времена мы частенько ели в городе, потому что у меня не получалось выкроить достаточно времени на покупку продуктов и готовку, но в основном потому, что я вбил себе в голову, будто должен доказать им, мы по-прежнему можем развлекаться. А поесть в городе — это развлечение. Пока не начинаются вопросы. «Куда сегодня идем ужинать?» Тогда это начинает угнетать. «Он ученый», — сказал Сэм. «Ну, не Нобелевский лауреат, или там что?» — сказал Макс. «Просто ученый». «А что за ученый?» «Не знаю», — сказали Сэм и Макс хором, сами того не заметив. «Он астрофизик», — сказал Бенджи и добавил. «Ты расстроился?» «Что он астрофизик?» «Ага». Джулия несколько раз спрашивала, не хочу ли я с ним познакомиться, выпить вместе. Говорила, это важно и для нее, и для Дэниела, и мальчикам так будет только лучше. Я отвечал ей, конечно, и сам себе верил, когда отвечал, но это вот так и не прозвучало. Когда мы прощались после очередного родительского собрания в классе Макса, Джулия сообщила, что они с Дэниелом решили пожениться. «Значит, ты умерла? Что?» «Ты же скорее умрешь, чем снова выйдешь замуж». Она засмеялась. «Нет, я не умерла. Я реинкарнировала». «В самое себя?» «В себя самое плюс время». «В себя плюс время — это мой отец». Она снова рассмеялась. «Невольно или чтобы сделать мне приятное». «Реинкарнация хороша тем, что жизнь и события превращаются в процесс». «Серьезно, что ли?» «Так йоги говорят». «Ну, это просто пощечина тому, что говорит наука». «И я так говорю. Жизнь из события превращается в процесс. Как фокусник тебе говорил про фокусы и результаты. Не нужно достигать просветления. Просто двигайся в ту сторону. Учись принимать все как есть». «Эту жизнь, по большей части, вообще принимать нельзя». «Принимать мир?» «Да, я живу в мире». «Или самого себя?» «Это уже труднее». «Если жизнь всего одна, это слишком тяжкий груз». «В Марианской впадине тоже слишком большое давление, но такова реальность. И, кстати, что это была за фигня про то, что Макс гиперответственный? На переменах делает уроки? Он прилежный. Стремится контролировать все, что можно. Это тоже йога, говорит. Я завела себе доктора Сильверса. Почему от этого во мне взыграла ревность? Потому что мои эмоции по поводу ее замужества были слишком сильны, чтобы обойтись без ревности. Ну, сказал я, во многое верю. Но в списке того, во что не верю, реинкарнация на первом месте. Мы всегда возвращаемся, Джейкоб. Всегда остаемся самими собой. Я не спросил, сказали ли они детям раньше, чем мне. Если да, то насколько раньше. Она не сказала мне, когда будет свадьба и пригласят ли меня. Я спросил, значит, у меня теперь менее благоприятные условия? Она рассмеялась. Я ее обнял, сказал, что очень за нее рад. Потом пошел домой, заказал игровую видеоприставку, которую мы с ней договаривались никогда не покупать. Свадьба состоялась через 3 месяца. Меня пригласили, детям сказали раньше, чем мне, но всего на 1 день. Я запретил им рассказывать Джули о видеоприставке, и это был мой промах. Не могу не сравнивать ту свадьбу с нашей. Гостей было меньше, но многие из них были те же люди. Что они думали, глядя на меня? Те, кому хватило храбрости подойти, притворялись, будто в произошедшем не было никакой неловкости, и мы просто мило беседовали на свадьбе нашей общей приятельницы или клали мне руку на плечо. У нас с Джулией всегда прекрасно получалось встречаться глазами, даже после развода. Мы как-то умели находить друг друга, шутили. «Как мне найти тебя в толпе?» «Просто будь собой». Но в тот день такого ни разу не случилось. Она, конечно, была занята, но наверняка следила, где я. Я то и дело думал сбежать, но, конечно, это было недопустимо. Мальчики все втроем произнесли чудесную речь. Я попросил красного. Дэниел говорил глубокомысленно и с любовью. Он поблагодарил меня за то, что я пришел его поздравить. Я кивал, я улыбался. Он удалился. Я попросил красного. Я вспоминал речь мамы на моей свадьбе. В болезни и болезни. Вот этого я вам и желаю. Не ищите и не ждите чудес, их нет, их больше не будет. И нет лекарства от той боли, что всех больней. Есть только одно лечение — верить в боль другого и быть рядом, когда ему больно. Кто поверит моей боли? Кто будет рядом? Из-за своего столика я смотрел на Хору, смотрел, как мальчики подняли кресло с матерью. Она так упоенно хохотала, а я не сомневался, что уж с такой высоты она поймает мой взгляд. Но нет. Передо мной поставили салат. Джулия и Дэниел переходили от столика к столику, желая убедиться, что со всеми поздоровались, и сфотографироваться. Я видел, как они приближаются, словно волна на стадионе, и мне ничего не оставалось делать, кроме как участвовать. Я встал с краю. Фотограф скомандовал «Скажите сиськи», но я не сказал. Он для верности сделал 3 снимка. Джулия что-то шепнула Дэниелу, поцеловала его. Он удалился, и она села рядом со мной. «Я рада, что ты пришел». «Да пустяки?» «Не пустяки». «Ты решил прийти, и я понимаю, что это было непросто». «Я рад, что ты захотела меня видеть». «Ты всем доволен?» «Абсолютно. Отлично». Я глядел зал. Обреченные цветы, потеющие бокалы с водой, губная помада в косметичках, оставленных на стульях, прислоненные к колонкам расстроенные гитары, ножи, повидавшие 1000 свадеб. «Хочешь, скажу тебе что-то грустное?» — спросил я. «Я всегда думал, что это я счастливчик. То есть, что из нас двоих я счастливее». хотя счастливым я никогда себя не считал. Хочешь, скажу тебе что-то еще более грустное. Я думала, что из нас счастливее ты. Похоже, мы оба ошибались. Нет, сказала она, мы оба были правы, но только в контексте нашего брака. Я положил руки на колени, словно стараясь поплотнее прижать себя к земле. Ты слышала, как мой отец сказал, без контекста мы все чудовища? Кажется, нет. Или забыла. А нас контекст превратил в чудовищ. Да нет, сказала Джулия. Мы были хорошей парой и вырастили троих чудесных детей. И теперь ты счастлива, а я по-прежнему я. «Жизнь длинная», — сказала она, призывая меня вспоминать. «А Вселенная еще больше», — сказал я, подтверждая, что помню. Передо мной поставили морского окуня. Я взял вилку, словно хотел к чему-то ею прикоснуться, и сказал. «Можно задать тебе один вопрос?» «Конечно». «Что ты отвечаешь, когда спрашивают, почему мы развелись?» «Никто давно уже не спрашивает». «А когда спрашивали?» Говорила, что мы поняли, что мы всего лишь хорошие друзья, хорошие родители. «Разве это не причина не разводиться?» Она улыбнулась. «Это было нелегко объяснять. Мне тоже. Это всегда звучало так, будто я что-то скрывал, или в чем-то виноват, или просто увиливал. Вообще-то это не их дело. О себе ты что отвечаешь?» «Давно уже не спрашиваю». А когда спрашивала, она взяла мою ложку и сказала, «Мы развелись, потому что развелись. Это не тавтология». Когда официанты доносили горячее до последних столиков, на первый уже подавали десерт. «А мальчики?» — спросил я. «Им ты как объяснила?» «Они меня особенно и не спрашивали. Иногда они видят границу, а пересекать ее не спешат». «А тебя?» «Ни разу. Разве не странно?» «Нет», — ответила она, невеста в подвенечном платье. «Не странно». Я посмотрел, как мои парни по-детски дурачатся на танцполе, и сказал, «Почему мы допустили, чтобы они задавались этим вопросом?» «Наша любовь к ним помешала нам быть хорошими родителями». Я провел пальцем по кромке бокала, но не раздалось ни звука. Если бы можно было все начать снова, я был бы гораздо лучшим отцом. «Ты можешь попробовать», — сказала она. «Я больше не буду заводить детей». «Знаю». «И машины времени у меня нет». «Знаю». «И в реинкарнацию я не верю». «Знаю». «Думаешь, у нас бы получилось?» — спросил я. «Если бы мы лучше старались, начали бы новый отсчет. Получилось бы что? Жизнь». «Мы создали три жизни», — сказала она. «А одну?» «В этом ли дело? А в чем?» «Получилась жизнь, ты говоришь. Получилось, не получилось. Вообще-то можно брать прицелы повыше. Правда?» «Я надеюсь». По пути на свадьбу я слушал в машине подкаст об астероидах и о том, насколько Земля беззащитна в случае столкновения. Физик, у которого брали интервью, разъяснял, почему ни один из предлагаемых способов защиты не сработает. Если попробовать взорвать астероид ядерной ракетой, он просто превратится из космического пушечного ядра в заряд космической картечи. А под действием гравитации обломки, скорее всего, через несколько часов снова собьются в кучу. Астероид могли бы оттолкнуть в сторону своими реактивными двигателями космические челноки-роботы, если бы такие существовали. Но их нет и не предвидится. Также невыполнимо предложение послать к астероиду гигантский космический корабль, гравитационный трактор, который собственной массой оттянет астероид от Земли. «Так что же делать?» — спросил ведущий. «Наверное, все-таки взрывать», — ответил физик. «Но вы сами сказали, что от этого он только развалится на множество астероидов, которые все равно ударят по нам». «Верно. Но это не сработает». «Почти наверняка не сработает», — сказал физик. «Но только это и дает нам надежду». «Только это и дает нам надежду». Тогда это выражение не тронуло меня. Лишь когда ко второй клемме моего рассудка присоединилась «надеюсь» Джулии, закрутились шестерни моей грусти. «Помнишь, как я разбивал лампочку на нашей свадьбе?» «Ты серьезно спрашиваешь? Тебе понравилось?» «Смешной вопрос», — сказала она. «Ну да, понравилось. Мне тоже». «Я даже не знаю, что это должно символизировать». «Я рад, что ты спросила. Я знала, что ты обрадуешься». «Так вот, одни считают, что это напоминание о бедствиях, которые были необходимы, чтобы мы пришли к моменту величайшего счастья. Другие считают, что это вроде молитвы. Пусть мы будем счастливы до тех пор, пока эти осколки снова не срастутся воедино. Третье, что это символ хрупкости. Но я ни разу не слышал самого очевидного объяснения. Это то, на что похожи мы сами. Мы разбитые личности в разбитом мире, вступающие в союз, который тоже разобьется. Твоя интерпретация не сильно обнадеживает. Нет, подумал я, она как раз и обнадеживает. Я сказал, нет ничего более целого, чем разбитое сердце. Это Силверс? На самом деле это Котский Равин. Ушам своим не верю. Я учусь у раввина, который хоронил моего деда. Любопытство воцерковило кошку. Мяузлтов. Примечание. По традиции, когда на еврейской свадьбе жених разбивает бокал, гости кричат «Мазальтов» на удачу. Конец примечания. Как же я любил ее смех. Я смотрел на Джулию и понимал, что у нас никогда бы не получилось сделать жизнь, но и понимал, что только она давала мне надежду. «Разве не странно?» — спросил я. «Мы были вместе 16 лет. Тогда эти годы казались нам всем, но теперь, когда проходит время, они значат для нашей жизни все меньше и меньше». «Все это было только лишь чем? Главой?» «Я вижу по-другому. Жестом, который я видел десятки тысяч раз, она убрала за ухо прядь волос». Я спросил, «Почему ты плачешь?» «Почему я плачу?» «А почему ты не плачешь?» «Это жизнь». «Я плачу, потому что это моя жизнь». Как Аргус, где бы в доме он ни был, всегда прибегал в припрыжку на звон совка, зачерпывающего корм. Так появились мальчики, телепатически уловив мамины слезы. «Почему все плачут?» — спросил Сэм. «Что? Кому-то дали золотую медаль?» «Ты расстроился?» — спросил меня Бенджи. «За меня не переживай», — сказал я ему. «Все хорошо», — сказала Джулия. «Пусть все будет хорошо». «Ничего не может быть больнее, чем стать центром внимания на свадьбе собственной жены, но разве что продолжать думать о ней, как о своей жене». «Радость переполняет?» — спросил Макс, передавая Бенджи засахаренную вишенку из своего коктейля «Ширли Темпл». «Нет». «Ошарашен? Переклинило?» «Расфокусировался?» Я рассмеялся. «Так что же?» — спросил Сэм. «Что же? Что это были за чувства?» «Мои чувства. Помнишь, мы говорили об абсолютных величинах? Кажется, в физике. В математике. Так ты помнишь, что это такое?» «Расстояние от нуля». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказал Бенджи. Джулия подсадила его себе на колени и сказала. «Я тоже». Я сказал, Вот и эмоции бывают такими. Не положительными и не отрицательными, просто огромными. Никто не понимал, о чем я говорю. Я сам не понимал, о чем говорю. Мне хотелось позвонить доктору Силверсу, включить громкую связь и попросить его объяснить меня мне самому и моей семье. После развода у меня было несколько недолгих романов. Мне повезло, что я встретил тех женщин. Они были умные, сильные, веселые и душевно щедрые. Мои объяснения, почему у нас не склеивается, всегда сводились к тому, что я не мог жить с ними абсолютно честно. Доктор Силверс требовал, чтобы я прояснил, что имею в виду под словами «абсолютно честно». Но никогда не сомневался в моих объяснениях, никогда не предполагал, что я сам себе противоречу или выдвигаю требования, которые невозможно исполнить. Он жалел, но уважал меня. Или мне хотелось так думать. «Жить так было бы очень трудно», — сказал он. «Абсолютно честно. Я знаю». «Вы не только открылись бы для страданий, но и другим причинили бы лишнее страдание. Я знаю. И я не думаю, что от этого вы стали бы счастливее. Я тоже не думаю». Он повернулся на стуле и посмотрел в окно, как часто делал, когда думал, словно мудрость можно было разглядеть только вдалеке. Повернулся обратно и сказал: «Но если бы вы могли так жить...» И умолк. Снял очки. За 20 лет, что я его знал, это был единственный раз, когда он при мне снял очки. Потер двумя пальцами переносицу. «Если бы вы могли так жить, наша с вами работа была бы закончена. Я никогда не мог бы так жить, но наша с ним работа закончилась через год, когда на пробежке у него случился смертельный сердечный приступ. Мне позвонила одна психотерапевт, у которой был кабинет на том же этаже. Пригласила меня прийти к ней и поговорить об этом, но я не хотел с ней говорить. Я хотел говорить с ним. Я чувствовал, будто меня предали. Это он должен был сообщить мне о своей смерти. А я должен был сообщить детям о том, почему мне грустно. Но как смерть доктора Силверса не дала ему сообщить мне о ней, так же и моя грусть не давала мне поделиться своей грустью с ними. Музыканты встали по местам и без всякого вступления заиграли танец на потолке. Морского окуня передо мной больше не было, видимо, его унесли. И бокал с вином, что стоял передо мной, тоже исчез. Видимо, я его выпил. Мальчики побежали танцевать. «Я тихонько сбегу», — сказал я Джулия. «Как из Айслипа? Что?» «Сбежишь, как из Айслипа?» И тут же: «Извини, я не хотела». Когда мы были в Масаде, отец набил карманы камнями, и я, не понимая, что он делает, только чувствуя, что хочу его одобрения, тоже стал совать камни в карманы. Шлома велел нам положить их на место. Впервые на моей памяти он сказал мне и отцу «нет». Он сказал, что если каждый будет уносить по камню, Масаду всю растащат по каменным полкам, книжным шкафам и журнальным столикам, и не будет больше Масады. Даже мальчишкой я понимал, что это смешно. Уж если что и вечно на свете, так это горы. Как из Айслипа. Я шагал к машине под небом, в котором сгущались околоземные объекты. Где-то в свадебной гостевой книге стоят подписи моих детей. Почерк они выработали сами, но это я дал им имена. Я припарковался, въехав двумя колесами на бордюр. Кажется, я даже не закрыл за собой входную дверь. И вот я пишу в своем захламленном кабинете, а моя семья где-то танцует. Сколько синагог удалось построить Сэму? Сохранилась ли хоть одна? Хотя бы одна стена? Моя синагога сложена из слов. Пробелы между словами позволяют ей спружинить и устоять, когда под ней дрожит земля. У входа в святилище висит медуза, К дверному косяку приколочен еще один дверной косяк. Годичные кольца моей семьи. Внутри ковчега спрятано разбитое целое. Разрубленная рука Сэма, рядом с рукой, которой он тянулся за карточкой игры «Я знаю». Аргус, лежащий в собственном дерьме, рядом с неугомонным, виляющим хвостом щенком, который писался каждый раз, как Макс входил в дом. Послевоенный Тамир, рядом с довоенным Ноамом. Неразгибающиеся колени моего деда, рядом с несуществующей Вавочкой его правнука, которую я целую. Отражение отца в занавешенном черной тканью зеркале, рядом с отражением в зеркале заднего вида моих засыпающих сыновей, рядом с человеком, который никогда не прекратит писать эти слова, который провел жизнь, разбивая кулаки о двери своей синагоги, умоляя его впустить, рядом с мальчиком, который фантазировал о том, как люди во имя спасения мира разбегаются из огромного бомбоубежища, с мальчиком, который понял бы, что эти тяжелые, тяжелые двери открываются наружу, что я с самого начала был в святая святых.